водяной. Где было, там было, за далекой далью, за широкой ширью. Ты не знаешь, туда дороги? Дай мне руку, мой маленький друг, и зажмурь глаза. Я поведу тебя пустынными местами, тенистыми лесами, лугами некошенными, путями нехоженными. Вот мы и пришли. Слышишь музыку? Эта река все еще помнит мелодию, которую играл здесь когда-то водяной глубочан на своей золотой скрипке. Водяной сиживал на вербе, играл на скрипке и пел. А там, за рекой, стояла избенка, ветхая, худая, потому что жили в ней бедняки, лесоруб с женой и с целым выводком детей. Накормить их кое-как это еще куда ни шло. А вот одеть обуть никак не удавалось. В общем, такая нищета, что и в сказке редко бывает. Тяжелее всех в доме переносила эту нищету дочь Зузанна. Девушка была как картинка. Оденься она по-господски и приди в замок на бал, молодые паны поубивали бы друг друга ради одной ее улыбки. И эту красавицу нужда заставляла ходить в заплатанные юбки, в штопанные блузки и почти всегда босиком. Единственные сапоги в доме по очереди обували еще две сестры, и то лишь по воскресеньям. Но Зузанина краса не тускнела даже и в заплатанной одежке. Она сияла на ее лице, в золоте ее волос, во всей ее стати. Влюбился в красавицу Зузанну водяной глубочан. Всякий раз, когда она переходила реку по мосткам, он глядел на нее сквозь листву старой вербы, и глаза его горели огнем. Водяной глубочан был еще не стар. Было ему всего 300 лет. А это для водяных самая лучшая пора. Сиживал водяной на вербе, играл на золотой скрипке и пел при этом свою песню. Там, где подводные луга, стоит дворец хрустальный мой. В нем злато, серебро, жемчуга, он светил летом и зимой. Богатства, собранные мной, не снились королю, и нет лишь одной, и нет лишь одной, той, кого я люблю. Однажды, когда Зузка шла по мосткам через реку, он окликнул ее со своей вербы. «Зузка! Эй, Зузка!» Она остановилась, а он говорит: «Выходи за меня замуж!» А Зузка небрежно отвечает ему через плечо: «Да как же я замуж выйду, если у меня приданого нет?» «А что это такое, приданое?» «Ну, перины, покрывало, полотно, наряды, все, что положено иметь невесте». «Ну, если только за этим дело стало, завтра все у тебя будет», — весело сказал водяной. На другое утро вышла Зузка из дома во двор и охнула. Плетень вокруг двора был увешан белехоньким тонким полотном, полыхали яркие шелка, пестрели набивные ситцы, шифоны, батисты, перкали, бархаты. С деревьев свисали ленты, кружева, бусы, а на колодезном колесе зеленело тонкое сукно, из которого в те времена шили юбки на свадьбу. У Зузки мороз по коже пробежал. Но вскоре она справилась со своим испугом. Вместе с сестрами она поскладывала все это богатство в сундуки, и они живо понашивали себе юбок, блузок, фартуков. Своими нарядами они даже дочку самого старосты перещеголяли. Но теперь Зузка избегала реки, а мостки обходила за 7 верст. А все же пришлось ей как-то пойти этим путем. И тут же она услышала: «Зузка! Эй, Зузка! Так когда ж ты за меня пойдешь?» «Ой, пока я никак не могу!» — через силу засмеялась Зузка. «Мне гостей на свадьбе угощать нечем!» «Ну, если дело только за этим, — обрадовался Водяной, — завтра все у тебя будет!» Под утро деревню разбудил гул воды, крик, плач, суматоха. Эта река вышла из берегов. Мутные воды приносили откуда-то издалека бревна, заборы, мостки, курятники вместе с птицей, хлевы вместе со свиньями. И диво дивное, все это застревало на Зузкином дворе. Половодье принесло ей дров выше крыши, свиней, птицы, даже телка с телушкой. Этого добра не то что на одну, на 5 свадеб хватило бы. Тут уж Зузка испугалась не на шутку. Неужто Водяной вынудит ее выйти за него? Побежала она за советом к одной мудрой старухе. Та жила где-то аж на 7-м хуторе. «Тетушка, так, мол, и так, посоветуйте, что мне делать?» «Тогда нужно было совета спрашивать, когда ты начала с Водяным шутки шутить», — отчитала ее старуха. «Ну вот тебе травка. Называется она белая нета. Зашей ее себе в одежду и никогда с ней не расставайся. Белая нета не подпустит к тебе ни Водяного, ни другую злую силу». Зузка щедро отдарила мудрую старуху и с той поры шага не делала без белого нета и зажила спокойно. Водяного Глубочана она больше не встречала. Не в его силах было приблизиться к ней. Со временем вышла она за пригожего парня, и было им хорошо. Зузана заклинала мужа лишь об одном — вне дома держаться подальше от любой воды. И он ей это охотно пообещал. Однажды возвращался он с поля. Жарко было. А он умирал от жажды. Не стал он дожидаться, когда дойдет до дома, свернул на луг к колодцу и нагнулся к воде, чтобы напиться. Но только он коснулся губами воды, кто-то хватил его за язык. Это был он, Водяной Глубочан. «Обещай мне отдать то, чего ты дома не знаешь», — сказал Водяной низким голосом. «А не то я утащу тебя в свое водяное царство. Чего я дома не знаю, того, наверное, и жалеть не стоит», — подумал Зузанин муж и кивнул. «Согласен, мол». Тут Водяной его отпустил, и он пошел домой. «Подай мне руку, мой маленький друг. Мы пойдем с ним. Как стучит твое сердце? Разумом ты еще не понимаешь. Но сердцем чувствуешь, то, о чем мы не знаем, бывает важнее всего на свете. Приходит муж домой, а жена ему говорит: «Радуйся, муженек, к весне у нас в доме будет на одного больше». Но Зузанин муж не обрадовался. Сердце у него сжалось, и он заплакал, поняв, что сегодня пообещал Водянову своего ребенка, который еще и родиться не успел. Когда он рассказал Зузане, что случилось, она безмерно опечалилась. И с той поры правый ее глаз все время лил слезы. Ребенок родился благополучно. Это был чудесный мальчик. Зузана сразу зашила сыну в рубашечку белые неты, чтобы не мог к нему приблизиться ни Водяной, ни иная злая сила. Мальчик рос здоровый, красивый, веселый. Только одно его огорчало, что родители строго-настрого запретили ему ходить на реку. Так прошло 19 лет. Однажды собрались ребята на речку купаться. Зузанин сын остался на берегу и глядел, как остальные плещутся в воде. И вдруг его охватило неодолимое желание искупаться. Позабыл мальчик про родительский запрет, разделся, положил одежду под куст, а вместе с нею и белое нето, которое хранило его. Только он вошел в воду, что-то потянуло его вниз, и больше его никто не видел. Ни живым, ни мертвым. После этого несчастья у матери его Зузаны начал слезиться второй глаз. Из обоих ее глаз не переставая лились слезы. Они и тогда не перестали литься, когда старый лесничий из долины пришел ей сказать, что в лунную ночь он видал водяного, и был это совсем молодой водяной, очень похожий на ее сына. С тех пор Зузана часто ходила к реке, вечерами сидела под той вербой до глубокой ночи, но ни разу ей не посчастливилось увидеть ни сына, ни водяного глубочана. Не звучала больше его золотая скрипка, не слышна была его песня любви. Но река запомнила песню, и лунной ночью, вот такой, как эта, иногда тихонько поет ее. Прислушайся. Там, где подводная луга, стоит дворец хрустальный мой. В нем злато, серебро, жемчуга. Он светил летом и зимой. Богатства, собранные мной, не снились королю. Но нет лишь той, там нет лишь одной.